летает на нее, сбивает и останавливается. Вторая всегда остается стоять, защищенная первой. Но она не хотела его разоблачений. Она хотела узнать их судьбу. И рвалась в темный павильон, где гадалка таилась в глубине лабиринта. И если найти ее, можно было узнать будущее. Но он не хотел ее пускать, потому что их будущее измерялось 2 часами, даже меньше. А нужно было еще доехать до мотеля. И тогда, он уже знал, она спохватится и начнет каждую минуту подносить часы к глазам, потому что Грегори возвращается домой в 3 часа, и ей нужно успеть. Она станет совсем-совсем чужая, не его, раба утекающих минут. Быстро-быстро скинет одежду, быстро прыгнет под одеяло, положив на тумбочку часы на бок, циферблатом к себе. Ах, нельзя ли поскорее? Ну что ты там возишься? Все будет отравлено. Он попытался объяснить ей это, и она поникла, увяла, и сказала тихо и убежденно: «Ты пытаешься спасти потом, которое еще либо случится, либо нет. У нас может испортиться машина. В мотеле не будет свободных комнат. Или у тебя начнется дикое сердцебиение, как в прошлый раз. И вот ради этого расплывчатого потом ты наверняка и безнадежно отравляешь счастливое сейчас, которое еще минуту назад было таким чудесным». Но бывали и другие дни, другие встречи. В самый неожиданный момент, поздно вечером, утром, в воскресенье, посреди бушующего ливня, мог раздаться телефонный звонок, и ее напряженный, чуть хрипловатый голос говорил недовольно: «Ну где же ты?» Она словно бы не верила, что он ее не ждал, не знал, что ей удалось вырваться из плена семьи, из плена тревог, и примчаться к заправочной колонке в 2 кварталах от его дома. И все, чем он занимался в тот момент, вдруг делалось мелким, ненужным. Он отрывался от пишущей машинки, от телевизора, от сковородки с рычащими отбивными, бежал по лестнице, по улице, по лужам, и они кидались друг к другу. 2 беглеца, 2 пленника, 2 затерявшихся моряка. Только она знала, куда им плыть. Ему оставалось лишь подчиняться ее неслышным приказам и все делать самому, потому что его руки оставались свободными, а ее нет. Как только они оказывались в номере мотеля, она повисала у него на шее или сжимала лицо ладонями и смотрела в глаза. Она не могла от него оторваться, и он один кидался в бой. С пуговицами, молниями, кнопками, ремнями, как новый Гудини, он должен был освободить себя и ее из плена одежды. Пиджак пытался связать ему руки за спиной, рубашка оплетала, как рыболовная сеть, ботинки и туфли превращались в цепкие капканы, чулок хватал за лодыжку, как лассо ковбоя. Вскоре они делались похожими на 2 вешалки. Сцепившиеся своими ветвями, беспорядочно увешанные одеждой, бродили по номеру, путаясь в рукавах, тесемках, лямках, штанах. Она первая каким-то чудом выскальзывала из всего этого вороха, начинала тихо смеяться, прыгала на кровать. Он шел за ней, обмирая от нежности, сбрасывая остатки одежды. Ему хотелось быть с ней сразу и везде. Ему бы и 4, и 6 рук было мало. Он был недотепа, обжора, загребала. Жар шел от него волнами, как от хорошо разогретого мотора. Но она уворачивалась. Она вела его дальними тропинками, как будто на охоту за сильным и дорогим зверем, которого легко можно спугнуть, которого обязательно нужно поймать живым, которому нужно подкрадываться медленно и долго. Не спугни, он где-то рядом, совсем-совсем близко, вот-вот прыгнет, вот еще немного. И торжествующий победный крик охотницы отражался от стен и потолка, от штор, от ламп, от ручья на картине, от зеркала, от тумбочки с Библией, от разбросанной на полу одежды.